Гремучая змея. Ее звали Андреа Штайнер. Она любила кино и не любила мужчин, чему едва ли следовало удивляться, поскольку родной отец впервые изнасиловал ее в 8-летнем возрасте, а потом продолжал насиловать еще ровно 8 лет. После чего она покончила с этим, сначала проколов ему по очереди оба яйца вязальной спицей своей матери, а потом вонзив ту же спицу, покрытую кровью и слизью, в левый глаз насильника. С яйцами она разделалась сравнительно легко, потому что он еще спал, но боль, должно быть, оказалась невыносимой, раз он проснулся, несмотря на ее особые способности. Впрочем, так или иначе, она уже стала взрослой и крепкой девушкой, а он был пьян, поэтому ей хватило сил, чтобы придавить его собственным телом и нанести смертельный удар. Теперь ее возраст составлял 4 раза по 8 лет, и она скиталась по Америке, где в белом доме арахисового фермера успел сменить бывший актер. Новый лидер обладал смоляной шевелюрой, в которой, как и положено истинному актеру, не проглядывало ни волоска седины, и очаровательной, но не искренней, актерской улыбкой. Энди видел по телевизору один из фильмов с его участием. В нем герою, которого играл будущий президент, поезд отрезал обе ноги. Идея безногих мужчин ей понравилась. Такой не погонится за тобой в темном переулке и не изнасилует. Кино стало ее страстью. Только кино увлекало по-настоящему и заставляло забыться. В кино всегда можно было рассчитывать на большой стакан попкорна и счастливый финал. Нужно только найти мужчину, чтобы пошел с тобой, приняв это за начало свидания, и заплатил за билеты. Вот и сегодня картина оказалась классная. С драками, поцелуями и громкой музыкой. Называлась она «В поисках утраченного ковчега». Сегодняшний спутник уже запустил руку ей под юбку и залез высоко по обнаженному бедру, но она не возражала. Рука — это еще не член. Они познакомились в баре. Именно там она знакомилась с большинством ему подобных мужчин. Для начала он заплатил за ее выпивку, но бесплатная выпивка — это не свидание. Так, всего лишь случайное знакомство. «А это что значит?» — спросил он, проводя кончиком пальца по ее левому плечу. На ней была блузка без рукавов, и татуировка оказалась на виду. Ей нравилось демонстрировать ее, когда она выходила на поиски временного спутника. Она хотела, чтобы мужчины видели татуировку, которую ей накололи в Сан-Диего через год после убийства отца, и большинство считали, что она очень сексуальна. «Это змея», — ответила она. «Гремучая змея. Видишь ее ядовитые зубы?» Конечно, он их видел. Это были огромные, непропорционально большие для такой маленькой головки зубы. С одного стекал яд. На этот раз ей попался типичный бизнесмен в дорогом костюме, с пышной, почти президентской шевелюрой, решивший отдохнуть после обеда от бумажной работы, которую ему наверняка приходилось делать в конторе. На вид лет 60 он, в отличие от президента, седину не скрывал. Почти вдвое старше ее, но мужчины не придавали этому никакого значения. Он вел бы себя с ней так же, будь ей не 32, а 16. Или всего 8. Она помнила, как пошутил однажды ее папаша. «Если щелка может ссать, в самый раз ее...» «Понятное дело, вижу», — ответил сидевший рядом мужчина. «Но я спросил, в чем ее смысл». «Быть может, ты вскоре сам все поймешь», — ответила Энди и провела языком по своей верхней губе. «У меня есть еще татуировка, совсем в другом месте. А мне можно посмотреть? Кто знает. Ты любишь кино?» Он непонимающе нахмурился. «В каком смысле?» «Ты же хочешь пойти со мной на свидание, верно?» Он знал, в каком смысле упоминалось слово «свидание» в подобных заведениях. Тут околачивалось много девиц, и для них «свидание» означало одну вполне конкретную вещь. Но Энди имела в виду кое-что другое. «Конечно, хочу. Ты хорошенькая. Тогда пригласи меня на свидание. Но только на настоящее. В Риальто как раз идет в поисках утраченного ковчега». «Но я скорее думал об уютном номере в небольшом отеле, всего в двух кварталах отсюда. Там отличный мини-бар и даже есть балкон. Как насчет этого?» Она приникла губами к его уху и прижалась грудью к руке. «Отправимся туда потом. Своди меня сначала в кино. Заплати за билеты и купи мне попкорн. Меня возбуждает темнота». Вот так и получилось, что они сидели и смотрели на Харрисона Форда, здорового, как бык, щелкавшего на экране пастушьим кнутом по пустынной пылище. Пожилой мужчина с президентской шевелюрой держал руку у нее под юбкой, но она крепко зажала между ног картонный стакан с попкорном, чтобы ее спутник мог только крутить пальцами рядом со своей целью, не в силах добраться до нее. Он старательно лез все выше и выше, что раздражало. Она хотела досмотреть фильм до конца и узнать, что же таилось в загадочном ковчеге. И тогда... В 2 часа дня в кинотеатре почти никого не было, но в двух рядах позади Энди Штайнер и ее ухажера все же расположилась троица. Двое мужчин, один совсем старик, второй тоже не первой молодости, впрочем, внешность бывает так обманчива, сидели с обеих сторон от поразительно красивой женщины. Высокие скулы, серые глаза, нежная сливочная кожа лица, пышные черные волосы, стянуты широкой бархатной лентой. Обычно она носила шляпу, старый потрепанный цилиндр, но сегодня решила оставить ее в кемпере. Ведь высокие шляпы не предназначены для кинотеатров. Ее имя было Роуз О'Хара, но кочевая семья, с которой она путешествовала, звала ее «Роза в шляпе». Мужчина, который выглядел немного моложе своего товарища, носил имя Барри Смит, и хотя он был 100% белым, та же семейка прозвала его Барри китайцем из-за слегка восточного разреза глаз. «Смотрите, что сейчас будет», — сказал он. «Это занятно». «Лично меня больше занимает кино», — проворчал старикан, дедушка Флик, что было вполне в его характере. На самом деле он тоже не сводил глаз, сидевший чуть впереди парочки. «Надеюсь, ты не ошибся», — сказал Роуз, «потому что женщина не из тех, кто дает много пара. Разве что самую малость, хотя...» «Вот, начала!» — зашептал Барри, когда Энди склонилась и губами почти коснулась уха своего спутника. Он широко ухмылялся, забыв про открытую коробку с мармеладными мишками, которую держал в руке. «Я наблюдал это уже 3 раза, но мне не надоело». В ухе мистера-бизнесмена рос куст колючих седых волосков, и из него противно несло серой, но Энди это не могло остановить. Она хотела убраться из этого городишки, а между тем с деньгами у нее сейчас было туго. «Разве ты не чувствуешь, как устал?» — прошептала она в это омерзительное ухо. «Разве тебе не хочется спать?» Подбородок мужчины мгновенно упал на грудь, и он захрапел. Энди залезла под свою юбку, убрала его обмякшую руку и пристроила на подлокотник кресла. Потом принялась шарить по карманам дорогого с виду пиджака мистера-бизнесмена. Бумажник оказался в левом внутреннем кармане. Это хорошо, не придется заставлять мистера поднимать сиденье жирную задницу. Когда они погружались в сон, двигать их было непросто. Она открыла бумажник, высыпала на пол кредитные карты, просмотрела фотографии. Мистер-бизнесмен на поле для гольфа в окружении таких же толстомордых мистеров-бизнесменов. Мистер-бизнесмен с женой, гораздо более молодой. Мистер-бизнесмен перед рождественской елкой с сыном и двумя дочками. На девочках были шапочки Санта-Клауса и платьица им в тон. Едва ли он насиловал их. Но кто знает. Мужчины насилуют кого угодно, если уверены, что останутся безнаказанными. Факт, проверенный на практике. Жизненный урок, преподанный отцом, если угодно. В отделении для наличности лежало чуть больше $200. Не так уж много. В баре, где он ее снял, водились гораздо более дорогие проститутки, чем в забегаловках рядом с аэропортом, но для дневного сеанса в четверг все равно неплохая выручка. И всегда можно было найти другого мужчину, который согласится сводить симпатичную молодую женщину в кино, где начнет лапать ее для разогрева, надеясь на большее. «Хорошо», — пробормотала Роуз и начала подниматься с места. «Ты меня убедил. Давайте попытаемся». Но Барри жестом остановил ее. «Нет, погоди немного. Смотри дальше. Сейчас начнется самое интересное». Энди снова склонилась к отвратительному уху и прошептала. «Спи крепче. Боль, которую ты почувствуешь, будет всего лишь сном». Она открыла сумочку и достала ножик с перламутровой ручкой. Маленький, но с острым, как бритва, лезвием. «Так чем будет боль?» «Всего лишь сном», — промямлил мистер-бизнесмен в узел своего галстука. «Именно так, дорогуша». Придерживая его свободной рукой за шею, она быстро нанесла порезы в виде двух букв «В» на правую щеку, толстую, переходящую в двойной подбородок. Потом не удержалась и несколько секунд полюбовалась делом своих рук в неверном пульсирующем свете кинопроектора. Хлынула кровь. Он проснется со щекой, охваченной огнем, с правым рукавом своего роскошного пиджака, пропитанным кровью, и ему понадобится срочная медицинская помощь. И как ты объяснишь это своей женушке? Впрочем, уверенно, ты найдешь, что ей наплести. Но если тебе не помогут пластические хирурги, ты будешь видеть оставленный мной автограф при каждом взгляде в зеркало. И когда тебе приспичит отправиться искать приключений в какой-нибудь темный бар, ты вспомнишь, как однажды тебя укусила гремучая змея. Змея в синей юбке и белой блузке без рукавки. Она переложила две бумажки по $50 и 5 двадцаток в свою сумочку, щелкнула замком и уже собралась уходить, когда ей на плечо опустилась рука, и женский голос прошептал: «Привет, дорогая. Тебе придется досмотреть этот фильм в другой раз. А сейчас ты поедешь с нами». Энди попыталась повернуться, но ее голову стиснули руки изнутри. А потом наступила темнота, и очнулась она уже в принадлежавшем Роуз Эрс-крузере, который направлялся к одному из кемпингов на окраине обычного городка американского Среднего Запада. Когда она пришла в себя, Роуз дала ей чашку чаю и долго говорила с ней. Энди все прекрасно слышала, но не могла оторвать глаз от своей похитительницы. Это была незаурядная личность, если не прибегать к более громким эпитетам. Рост розы в шляпе составлял 6 футов. Ее длинные ноги были обтянуты слаксами, а высокая грудь — футболкой с эмблемой ЮНИСЕФ и девизом «Мы готовы на все, чтобы спасти жизнь ребенка». Ее лицо казалось лицом королевы, величавой и уверенной в себе. Распущенные волосы не спадали до середины спины. Глаз резал только потертый цилиндр, криво сидевший на голове. Но в целом это была самая красивая из женщин, которых Энди Штайнер когда-либо встречала. Ты хорошо понимаешь, о чем я тебе говорю. Я даю тебе редкостный шанс, Энди, и не следует относиться к этому легкомысленно. Уже лет 20, если не больше, мы никому не предлагали то, что я предлагаю тебе сейчас. А если я откажусь, что тогда? Вы меня убьете и заберете... Как она это назвала? Мой пар? Роуз улыбнулась. У нее были пухлые коралловые губы, и Энди, всегда считавшая себя асексуальной, вдруг с интересом подумала, каковы они на вкус. «В тебе слишком мало пара, чтобы возиться с тобой, милая, а тот, что все-таки есть, нам не по вкусу. Как старая говядина для лохов». «Для кого?» «Неважно. Просто слушай. Мы не убьем тебя. Но если ты откажешься, мы полностью сотрем этот разговор из твоей памяти. Ты очнешься у обочины дороги на окраине какого-нибудь глухого провинциального города, Топики, или, быть может, Фарго, без денег, без документов. И даже не будешь помнить, как ты там оказалась. Последним твоим воспоминанием останется посещение кинотеатра с тем мужчиной, которого ты сначала ограбила, а потом изуродовала. «Он получил по заслугам!» — выпалила Энди. Роуз поднялась на цыпочки и потянулась, коснувшись пальцами крыши кемпера. «Это твое личное дело, куколка. Я не твой психиатр». Она не носила бюстгальтера. Энди видела под футболкой темные точки ее сосков. «Но тебе есть о чем задуматься. Мы отберем у тебя твой дар вместе с деньгами и, как я не сомневаюсь, фальшивым удостоверением личности. В следующий раз, когда ты попытаешься усыпить очередного мужчину в темном кинозале, он повернется к тебе и спросит, что за херню ты несешь». У Энди мороз пробежал по коже. «Вы не сможете сделать этого». Но потом она вспомнила ужасающе сильные руки, которые проникли ей прямо в мозг, и отчетливо поняла, эта женщина справится. Возможно, с помощью своих друзей, людей из других кемперов, что собрались вокруг машины Роуз, как поросята вокруг свиноматки, но справится. Однако Роуз уже думала о другом. «Сколько тебе лет, милая?» 28. Она отвечала так с тех пор, как ей пошел четвертый десяток. Роуз посмотрела на нее с улыбкой, но ничего не сказала. А Энди, 5 секунд выдержав взгляд этих прекрасных серых глаз, потупилась. И вновь увидела перед собой очертания прелестных грудей, которые отменно держали форму без помощи лифчика. А чуть выше уперлась взглядом в губы этой женщины. В эти манящие коралловые губы. «На самом деле, тебе 32, — сказала Роуз. — О, это нисколько тебя не портит. Все понятно, ведь жилось тебе нелегко. Вечно в бегах. Но ты все еще очень хорошенькая. Оставайся с нами. Живи среди нас, и через 10 лет тебе действительно будет 28». «Это невозможно». Роуз опять улыбнулась. «Пройдет 100 лет, а ты будешь выглядеть на 35 и чувствовать себя соответственно, но только в том случае, если начнешь поглощать пар. Тогда тебе действительно снова будет 28, а внутри ты станешь совсем девчонкой. Пар ты получишь. Долгая жизнь, молодость и хорошее питание — вот что я предлагаю. Как тебе такая перспектива?» «Звучит слишком заманчиво, чтобы оказаться правдой», — ответила Энди. «Как та реклама, где тебе предлагают застраховать свою жизнь всего за $10». И она не так уж ошиблась. Роуз не лгала, по крайней мере, пока. но кое о чем умалчивала. Например, о том, что пара иногда не хватала на всех, о том, что не всем было суждено пережить трансформацию. Роуз решила, что эта молодая женщина имеет хорошие шансы, и грецкий орех, их доктор-самоучка, сдержанно с ней согласился, хотя предосторожности ради не дал никаких гарантий. «И как же вы и ваши друзья себя называете?» «Они мне не друзья. Они моя семья. А все вместе мы — истинный узел». Роуз переплела пальцы и поднесла к лицу Энди. «То, что связано, не может быть развязано. Тебе следует сразу это понять». Энди, давно проникшаяся мыслью, что однажды изнасилованная девочка уже никогда не станет не изнасилованной, понимала ее великолепно. «У меня есть возможность выбора?» Роуз пожала плечами. «Альтернатива выглядит не слишком заманчиво, правда? Да и лучше будет, если ты сама этого захочешь. Тогда трансформация пройдет легче». «А она причиняет боль? Это ваша трансформация?» Роуз улыбнулась и впервые нагло соврала. «Ни малейшей». Летний вечер на окраине небольшого городка на Среднем Западе. Кто-то в это время смотрел, как Харрисон Форд щелкал своим кнутом, где-то президент-актер улыбался своей неискренней улыбкой, а здесь, во временном полевом лагере, Энди Штайнер распласталась на купленном на распродаже лежаке, подсвеченной фарами эркскрузера «Роуз» и чьего-то «Виннебаго». Роуз уже объяснила ей, что хотя истинный узел владел несколькими кемпингами, этот к ним не относился, но их главный экономист всегда находил средства, чтобы арендовать такие времянки целиком. Деловая активность падала, Америка стояла на грани кризиса, однако истинные не испытывали проблем с деньгами. «И кто же этот гениальный финансист?» — спросила Энди. «О, это действительно человек из породы победителей», — заверила Роуз с улыбкой. «Сумеет уговорить птичку слететь с дерева на ладонь. Ты с ним скоро познакомишься». «У вас с ним особые отношения?» В ответ Роуз рассмеялась и нежно погладила Энди по щеке. От прикосновения ее пальцев Энди вдруг почувствовала жаркое волнение в животе. Безумие, но так оно и было. «Немного прихватило? Думаю, ты справишься». Дай-то бог, но теперь Энди испытывала уже не волнение, а страх. В ее памяти всплыли новости о трупах, найденных в канавах, о мертвых телах на лесных полянах или на дне высохших колодцев. Почти всегда это оказывались тела девушек. Роуз ее почти не пугала. Рядом были другие женщины, но ее пугали мужчины. Роуз опустилась рядом с ней на колени. Яркий свет автомобильных фар должен был бы превратить ее лицо в неприятную маску из белой кожи, исполосованной черными тенями, но на самом деле она стала еще красивее. Она снова погладила щеку Энди. «Не надо страха. Ничего не бойся». Затем Роуз повернулась к одной из женщин, неброскому созданию, которое звали Тихоня Сари, и кивнула ей. Та кивнула в ответ и скрылась внутри огромного кемпера Роуз. Тем временем остальные начали выстраиваться вокруг лежака. Энди стало жутковато. Происходящее напоминало жертвоприношение. «Ничего не бойся. Скоро ты станешь одной из нас. Войдешь в нашу семью». «Так и будет», — думала Роуз, — «если только ты не выпадешь из цикла. Иначе нам останется только сжечь твою одежду в бочке позади общественной уборной, а завтра двинуться дальше. Попытка не пытка». Но она от души надеялась, что ничего плохого не произойдет. Ей нравилась Энди, а ее талант усыплять мог им очень пригодиться. Сари вернулась с металлическим сосудом, напоминавшим термос. Она передала его Роуз, которая отвинтила красную крышку. Под ней были распылитель и клапан. Этот баллон напомнил Энди средство от тараканов. Ей отчаянно захотелось вскочить с лежака и пуститься в бегство, но воспоминание о кинотеатре подействовало отрезвляюще. Руки, проникшие в голову, не дававшие вырваться. «Дедушка Флик», — позвала Роуз, — «не согласитесь ли возглавить церемонию?» «С превеликим удовольствием», — отозвался старик из кинотеатра. На нем были просторные розовые шорты в бермудском стиле, белые гольфы, скрывавшие костлявые ноги почти до колен, и сандалии, в каких обычно изображают Иисуса. Энди он напомнил дедушку Уолтона после пары лет в концлагере. Он поднял руки, и остальные последовали его примеру. Темные силуэты в ярком свете фар походили на странную цепочку бумажных кукол. «Мы истинный узел», — провозгласил дедушка Флик. Голос, исходивший из его впалой груди, больше не дрожал. Это был густой, сочный бас гораздо более молодого и сильного мужчины. «Мы истинный узел», — повторили они. «То, что связано по-настоящему крепко, развязать невозможно!» «Перед нами женщина», — продолжал дедушка Флик. «Присоединится ли она к нам? Свяжет ли свою жизнь с нашими? Будет ли одной из нас?» «Скажи «да», — велела Роуз. «Да», — выдавила Энди. Ее сердце уже не билось, а вибрировало, как струна. Роуз открыла клапан сосуда. Раздался чуть слышный печальный вздох, и появилось облачко серебристого тумана. Казалось, его должен был немедленно развеять легкий вечерний бриз, но оно висело над сосудом до тех пор, пока Роуз не наклонилась чуть вперед и не подуло своими бесподобными коралловыми губами. Облачко, немного похожее на выноски в комиксах, но без слов, поплыло и остановилось в точности на поднятой к небу головой Энди. Ее глаза были широко распахнуты. «Мы — истинный узел, и мы выстоим!» — возвестил дедушка Флик. «Саббата ханти!» — хором произнесли остальные. Туман начал опускаться. Очень медленно. «Мы — избранные!» «Лот сам ханти!» — отозвались другие. «Дыши глубоко», — сказала Роуз и мягко поцеловала Энди в щеку. «Увидимся на той стороне». «Может быть». «Мы счастливейшие из счастливых! Кахан на резоне ханти!» А потом подхватили все вместе. «Мы — истинный узел, и мы...» Но Энди уже ничего не слышала и не видела. Серебристое вещество легло ей на лицо, и стало холодно, очень холодно. Когда она вдохнула его, оно зажило своей собственной мрачной жизнью и подняло внутри ее громкий крик. Ребенок, сотканный из этого тумана, она не могла разобрать, мальчик или девочка, старался спастись бегством, но кто-то резал его. Роуз резала. А остальные окружили ее тесным узлом и включили десятки фонариков, освещая долгое и медленное убийство. Энди попыталась вскочить со своего ложа, но обнаружила, что у нее больше нет тела, которым можно управлять. Ее тело уже не существовало. Осталась только боль в образе человеческого существа, боль умирающего ребенка и ее собственная боль. «Прими это». Мысль стала подобием холодной целительной повязки, наложенной на открытую рану, в которую превратилось ее тело. Это единственный способ перейти на другую сторону. Прими это. Я не могу. Я ведь всю свою жизнь бежала именно от этой боли. Возможно. Но сейчас тебе бежать некуда. Прими это. Проглоти. Впитай в себя пар. Или умри. Истинные стояли, воздев руки и нараспев, повторяя древние слова: «Саббата ханти, лодзам ханти, каханна резоны ханти». Они наблюдали, как блузка Энди Штайнер вдруг стала плоской, там, где только что обрисовывались очертания груди, как ее юбка легла складками, похожими на поджатые губы. Они следили за ее лицом, приобретшим цвет разбавленного водой молока. Только ее глаза оставались прежними, хотя вращались, словно два надувных шарика, на ниточках нервных окончаний. «Но и они сейчас исчезнут», — подумал грецкий орех. «Она недостаточно сильна. Я думал, ей хватит энергии, но ошибался. Вероятно, она еще вернется пару раз с собственной тенью, а потом окончательно выпадет из цикла. Ничего не останется, кроме груды тряпок». Он попробовал вспомнить собственное превращение, но в памяти всплывала только полная луна над головой, а еще большой костер вместо света фар. Костер, ржание лошадей и боль. Можно ли на самом деле по-настоящему вспомнить ту боль? Едва ли. Ты помнишь только, что было больно, но никогда не сможешь пережить это ощущение снова. Лицо Энди возникло подобно привидению над столом медиума. Ее блузка натянулась, приняв очертания плоти. Под юбкой обрисовались бедра, тоже вернувшиеся в этот мир. И она издала крик предсмертной агонии. «Мы — истинный узел, и мы выстоим», — пропели остальные, стоя в перекрестных лучах фар. «Саббата ханти, мы избранные, лодзам ханти, мы счастливейшие из счастливых, каханна резоны ханти». Они не замолчат, пока все не закончится. Так или иначе, оставалось уже недолго. Энди снова начала исчезать. Ее тело сделалось похожим на почти прозрачное, лишь слегка затемненное стекло, сквозь которое избранные могли видеть скелет и жутковатую усмешку черепа с мерцающими в зубах серебряными пломбами. Глаза закатились в глазницах, которых, по сути, уже не существовало. Энди продолжала кричать, но звук стал слабым эхом, как будто истинный его источник находился где-то в конце длинного коридора. Роуз решила было, что она сдалась, как делали все они, когда боль становилась непереносимой. Но эта крошка оказалась крепкой. Она вновь и вновь возникала из небытия, не переставая кричать. Ее вновь материализовавшиеся руки вцепились в Роуз и с отчаянной силой притянули к себе. Роуз не сопротивлялась и почти не замечала боли. «Я знаю, чего тебе хочется, куколка. Возвращайся, и получишь это». Она склонилась совсем низко, лаская верхнюю губу Энди языком, пока та не превратилась в туман. Но глаза Энди продолжали смотреть на Роуз. «Саббата ханти!» — пели они. «Лодзам ханти, каханна резоны ханти». И лицо Энди вернулось. Постепенно возникло вокруг ее выпученных, исполненных мучительной боли глаз. За лицом последовало все тело. Лишь мгновение Роуз видела кости, державшие ее руки, а потом они обросли плотью. Роуз еще раз поцеловала Энди. Превозмогая боль, та ответила на поцелуй, и Роуз вдохнула частичку самой себя прямо ей в горло. «Я ее хочу, и я всегда получаю то, чего хочу». Энди начала пропадать, но Роуз уже видела, что она побеждает, больше не выталкивая из себя, а втягивая с криками в легкие новую жизненную силу. Ее организм принял первую дозу пара. Новый член истинного узла провела эту ночь в постели с Роуз О'Хара и впервые в жизни осознала, что секс — это не только страдание и страх. От криков на лужайке у нее воспалилось горло, но она снова закричала, когда это чувство, наслаждение, сравнимое по остроте только с болью трансформации, овладело ею и будто сделало ее тело опять прозрачным. «Не сдерживайся, ори во всю мощь», — сказала Роуз, чья голова покоилась где-то между ног Энди. «Здесь все привыкли к крикам, как мучительным, так и радостным. Неужели все получают от секса такое удовольствие? И если да, чего же она лишилась? Какое подлинное богатство украл у нее мерзавец-отец, а люди считали воровкой ее саму? Какая злая ирония судьбы! «Мы получаем, когда принимаем пар», — ответила Роуз. «Это все, что тебе нужно знать». Она опустила голову ниже, и наслаждение вернулось. Незадолго до полуночи Чарли Жетон и русская баба сидели на нижней ступеньке кемпера Чарли, курили один косяк на двоих и любовались луной. Из эркскрузера Роуз доносились стоны и крики. Чарли и баба многозначительно переглянулись. «Кому-то определенно нравится это дело», — сказала она. «А есть такие, кому не нравится?» — ухмыльнулся он. Энди проснулась с первыми лучами солнца. Ее голова покоилась на груди Роуз. Она чувствовала себя совершенно другой. Она чувствовала себя прежней. Энди приподняла голову и увидела, что Роуз смотрит на нее своими изумительными серыми глазами. «Ты спасла меня», — сказала Энди. «Ты вернула меня из небытия. Тебе по силам было сделать это самой. Ты слишком хотела жить. Причем во всех смыслах этого слова, куколка. А то, чем мы занимались потом... Мы ведь не сможем заняться этим снова, верно?» Роуз с улыбкой помотала головой. «Нет, и в этом наше счастье. Бывают ощущения, лучше которых ничего нет. Кроме того, сегодня возвращается мой мужчина. Как его зовут?» «Он отзывается на Генри Ротмана, но это для лохов. Его истинное имя — Папаша Ворон». «Ты любишь его?» «Да, любишь. Я чувствую это». Роуз снова улыбнулась, привлекла Энди к себе и поцеловала, но на ее вопрос не ответила. «Роуз?» «Да. А я все еще... человек?» На это Роуз дала такой же ответ, какой Дик Холлоран дал однажды Денни Торрансу, причем столь же холодным и бесстрастным тоном. «А тебе не все равно?» Энди решила, что ей действительно без разницы. Ей было хорошо, как будто она вернулась домой.